Стерва! Перечить мне, критиковать! Да я в КПЗ почки отбивал крутым парням. Они потом всю жизнь ссали кровью. Да я хребтины ломал подследственным, что не слушались меня. Тебя, гниду, в порошок сотру. Она стала задыхаться. У нее потемнело в глазах. Он вовремя отпустил ее горло. Сел на место, налил водки, выпил и, как ни в чем не бывало, весело сказал. «Какой-то у тебя лимон странный, пурпурного цвета, просвечивается и напоминает вкус арбуза. Где такой купила?» Она молчала и со страхом смотрела на него. «Ну чё, дурёха, раскисла? Раздевайся, мне полностью раскрепоститься нужно». Она, не мигая, смотрела на него. Он был ей отвратителен, противен, но она боялась его. Она покорно стала расстегивать свой цветастый, импортный, подаренный турком халатик. А в мыслях крутилось только одно. «Чтобы ты подох, гад! Чтобы тебя раздавила машина! Будь ты навсегда проклят!»